Джоан подумала и сказала: «Не любишь. Но я не виню тебя. Ведь мужчина не может всю жизнь любить одну женщину, хотя женщина и красива, и умна, и талантлива. Теперь ты великий артист, которым гордится весь мир. В Европе из тебя не вышло бы ничего, потому что там ничего не понимают. Ты преуспел, и я рада этому. Но, Джерри, милый, я тоже имела успех. Через 2 дня после того, как ты меня оставил, я познакомилась с новым человеком. Он очень образован, у него, по крайней мере, 6 миллионов долларов. Его имя — Мильтон Доро, Д-О-Р-О. У него 2 игорных дома, роскошный бар и многое другое. У него имеются деньги, и он развелся с женой. В январе мы с ним провели 3 недели во Флориде. Это было прелестное время. Мильтон, конечно, немного старше тебя, но он еще в хорошей форме. О, Боже мой, если бы ты увидел его мускулы! Он любит меня совершенно безумно, и во Флориде, по крайней мере, 10 раз дрался за мою честь. Джерри, милый, что делать, если все мужчины сходят из-за меня с ума, и они готовы взять меня насильно? Но Мильтон не отдал. Если мужчина ревнует, значит, он любит женщину. Женщины ревнуют всегда, все, кроме меня. Мне не надо ревновать, потому что я всегда пользуюсь успехом. Все мужчины влюбляются в мои глаза и в мои таланты. Мильтон всегда говорит, что у меня красивая душа. О, он иногда говорит и разное другое красивое. Кстати, Джерри, милый, спина у меня совершенно здорова. А скажи, ведь ты для меня сочинил теперь 4-й позвонок? «Для тебя». Я так и подумала. Но я не посмела сказать об этом Мильтону, потому что и он тоже очень любит эту вещь. Мы иногда вместе играем 4-й позвонок. У нас вообще очень мило. Мильтон тоже музыкален и образован. Он мог бы купить хоть весь мир. Но, Джерренька, милый, ну скажи мне прямо, ты меня любишь? Джерри удержал слова, готовые сорваться с губ. Наконец он произнес тихо и серьезно: «Нет». Во взгляде Джоан сверкнуло веселое пламя. Она схватила мужа за руку и радостно воскликнула: «Великолепно, Джерри! Тогда ты, наверное, согласишься на развод немедленно». «Согласен». «О, Джерри, ты божественный, ты прямо бог. Эта сторона в тебе меня восхищает». «Сколько ты требуешь?» — спросил муж серьезно. «Ни доллара. Видишь ли, у Мильтона есть деньги. У меня тоже. У Мильтона наверняка больше. Я осмелюсь поклясться, что у него больше. Он везде дает на чай по 10 долларов и пьет только шотландское виски. Мильтон говорит, что если ты сразу согласишься на развод, он женится на мне и к ближайшим выборам выставит свою кандидатуру в Конгресс. Видишь ли, Джерри, миленький, конгрессмену необходима представительная жена, которая помогает мужу делать предвыборную рекламу. Я же могу и петь, и танцевать». Джерри восхищенно смотрел на свою жену, которая говорила, как тибетская молитвенная машина. Вдруг Джоан встала, поправила прическу и сказала: «Теперь мы должны идти. Если я задержусь слишком долго, Мильтон может подумать, что ты еще любишь меня. Он так ревнует, что всегда стережет меня. Его первая жена, говорят, была ужасно неверной. Раз они были в гостях в какой-то очень благородной семье, и за то время, пока Мильтон всего лишь кое-куда отлучился, жена успела ему изменить. Ну вот, миленький, одевайся же поскорее, и мы пойдем вниз. Мильтон со своим адвокатом ожидает нас в баре гостиницы». Джерри повязал галстук, надел пиджак и спустился в лифте с 16-го этажа в обществе будущей миссис Доро. Мильтон бросил на Джерри испытующий взгляд —